Она тут же сняла с колен свой мини-компьютер и схватила ее с такой торопливой жадностью, с какой маленькие дети хватают принесенные взрослыми подарки. «Ой, спасибо, Дима, огромное спасибо! Когда их нужно вернуть?» «Я не спросил. Наверное, это не срочно. Сережа сейчас не до пожара. Читайте, пока не отнимут. Лиля, может, сходим искупаться?» По лицу девочки было понятно без слов, что купаться она не хочет. Она хочет или сидеть рядом с Татьяной, или читать лежа на кровати. Но я проявил завидную настойчивость, упрекая себя в душе за то, что совершенно не забочусь о ее здоровье. На самом деле для купания время было не очень подходящее, солнце клонилось к закату, жара постепенно спадала, и выходить из воды было уже холодно. Поэтому я пошел на компромисс, решив просто посидеть на пляже и подышать целебным морским воздухом. Пляж был почти пуст, мы уселись на лежаки, Лиля с книжкой, я с мыслями о старике Вернигора. Конечно, 72 года — такой возраст, когда во внезапной смерти нет ничего необычного. Но когда эта смерть случается уж очень вовремя, мне это обычно не нравится. Я растянулся на деревянном ложе, положив руки под голову и прикрыв глаза. Воздух был прохладным, с запахом йода и тины, и мне стало удивительно спокойно и хорошо. Я вдруг понял, что ни за что, ни за какие блага и деньги не вернусь на работу в милицию. Я перестал ее любить, эту богом проклятую работу. Я устал от постоянного ощущаемого презрения людей, от матерных криков начальников, от боли в желудке, который появляется всякий раз, когда 2-3 дня подряд приходится жевать бутерброды в сухомятку и на бегу. Я устал от бессонницы, от отсутствия нормальных выходных, от унижения, которое приходится испытывать каждый раз, обращаясь с просьбами к вышестоящему начальству. У меня 2 ранения, ножевое и пулевое, и я устал от чувства собственного бессилия, когда на тебя одно за другим сыплются преступления, которые ты не можешь раскрыть, потому что свидетели молчат. А молчат они, потому что ты ничего не можешь противопоставить их страху или жадности. Их запугали или им заплатили, а ты в ответ можешь только просить, уговаривать и давить на давно всем позабытый миф о гражданском долге. Но если уж этим гражданским долгом пренебрегают даже власти, то можно ли требовать чего-то большего от рядовых граждан? И я не хочу заниматься убийством Моли Доренко, которую я давно и хорошо знал, и Люси Довжук, которую я знал совсем мало. Я утратил сыщицкий азарт, а мне пропал кураж. И влез-то я в это дело только потому, что хотел искупить собственную ложь и помочь бедняге Гарику Литваку. И единственное, почему я еще барахтаюсь в этом дерьме и пытаюсь что-то изобразить из себя, это искренняя симпатия к молодому оперу Сереже Лисицыну с щенячьими глазами, у которого тоже вот-вот опустятся руки, потому что ничего у него не получается. И за 8 месяцев работы нет ни одного преступления, раскрытием которого он мог бы гордиться. И еще Таня. Я не привык сам себя обманывать, поэтому честно признаюсь, она мне нравится. Она мне больше, чем нравится. И она так не похожа на Риту, мой эталон женской красоты. Перед Татьяной мне почему-то не хочется терять лицо. Я не заметил, как задремал под шум волн. Мне снилась Татьяна, обнаженная, со сладкими губами, распущенными платиновыми волосами, с полным белокожим телом. Она обнимала меня прямо здесь, на опустевшем предвечернем пляже, гладила по спине, по голове, по плечам, и я растворялся в ее большом теле, чувствовал себя маленьким и защищенным. Сон не был эротическим, я не испытывал возбуждения, просто мне было так хорошо, что я во сне подумал: «Наверное, вот это и есть счастье, когда рядом с тобой женщина, от которой исходит доброта и покой». Проснулся я от тихого голоса Лили. «Сейчас мама придет». «Черт возьми, неужели и правда придет?» «Ну как же Лили это чувствует, интересно? Биотоки, что ли? Ведь Лисицын сказал Рите, что нас на пляже не будет. Да и в любом случае с пляжа мы уходим в 6 часов, а сейчас уже начало 8-го». Но биотоки моей дочери работали безотказно. Через 2 минуты я увидел Риту с неизменной белой сумкой. Ветер развивал лохмутики ее пестрой юбки, высоко обнажая ноги, и я снова подумал, как же эта природа умудряется создавать такую совершенную красоту. «Ну и где вы шлялись целый день?» — спросила она строго, усаживаясь на соседний лежак, сбрасывая босоножки и вытягивая ноги. «Да так. Решили сделать перерыв, отдохнуть от солнца», — соврал я. «А как ты догадалась, что мы здесь?» «Я заходила к вам на Первомайскую. Какая-то белесая корова сказала, что вы пошли на пляж. Это кто, хозяйка?» У меня внутри все сжалось. «Господи, ну почему в ней столько презрения к людям? И каково Лиле слышать, что обожаемую тетю Таню, любимая мамочка, называет белесой коровой?» «Это отдыхающая, наша соседка», — сдержанно ответил я, с трудом удерживаясь, чтобы не заорать на Риту и не нагрубить ей. «Если она произнесет еще хоть одно недоброе слово о Татьяне, я за себя не поручусь».